Воскресенье. Хорошие новости. Обожаю быстро скакать верхом на лошади. Плохие новости. Ненавижу быстро бежать для спасения собственной жизни. Проснувшись утром, я вскочил с кровати, радуясь, что снова покатаюсь на молнии. Но если я что и выучил за время своего пребывания здесь, так это то, что лучше подождать, прежде чем выйти наружу, на случай, если мобы еще ходят поблизости. Убедившись, что горизонт чист, я схватил алмазные лошадиные доспехи и отправился в стойло. Я решил, что круто будет одеть молнию, как настоящего суперконя. Не думайте, что Брык обрадовался, когда понял, доспехи были не для него, а для молний. Он долго и возмущенно кричал нам свое «И-а!». Было очень похоже на мистера Римолди, когда тот недоволен. Хорошо, что я не говорю по-ослиному. Хм, интересно, а молния понял, что говорил Брык? В любом случае, остаток дня мы с молнией провели на гоночной трассе. Он такой потрясающе быстрый! Потом я решил снова попробовать пострелять из лука. Поскольку в седле молнии куда меньше трясет, чем на Брыке, я решил, что мои шансы попасть в мишень повысятся. Ох, ну и ошибался же я. Я все равно ни в одну мишень не попал. Оказалось, что проблема в том, что молния настолько быстр, что буквально пролетал мимо мишеней. Я использовал все стрелы из сундука, но ни разу не попал в цель. Было немного стыдно. К счастью, этого не видел никто из селян. Или, что было бы еще хуже, Брык. К тому моменту уже начало вечереть, и я понимал, что на вторую попытку времени у нас нет. Я спрыгнул с молнии и собрал все стрелы, по одной, чтобы на завтра попытаться снова. Ох, они были повсюду. Потребовалась вечность, чтобы их собрать. К сожалению, терпению не было места в характере молнии. Обернувшись после того, как убрал последнюю стрелу в сундук, я увидел, что его нигде нет. Затем я увидел, что ворота гоночной трассы открыты. Видимо, я забыл их закрыть, и молния в них вышел. Я было собрался его искать, когда понял, насколько сильно уже стемнело. Мне надо вернуться к ферме. И срочно! Я планировал проделать этот путь верхом на молнии, а значит, теперь мне придется бежать. Я со всех ног бросился к ранчо. Добежав примерно до середины, я услышал знакомые стоны. У меня на хвосте была толпа зомби. Я посмотрел через плечо, чтобы проверить, сколько их, и увидел, что впереди толпы бежит ребенок-зомби. Это был очень страшный ребенок, скажу я вам, и он, похоже, был их предводителем. К тому же он был очень быстрым. Спустя минуту я заметил, что зомби со всех сторон сбегаются, чтобы присоединиться к погоне, будто они как-то вызвали себе подкрепление. Не знаю, что стучало громче, мое сердце или мои квадратные ноги по дороге. Я не был уверен, что смогу их обогнать, но сдаваться не собирался. Я не дам им превратить меня в закуску перед сном. Я бежал быстрее, чем когда-либо в жизни. Уже почти добежал до ворот в стене, когда ребенок-зомби стукнул меня в спину. Ох! Для такого маленького моба удар был очень сильный. Я обернулся и врезал ему в ответ. Потом снова повернулся, вбежал в ворота и захлопнул их прямо перед их носом. Фух! Теперь я отправлюсь спать и надеюсь, мне не приснятся кошмары про зомби. Думаю, больше сериалов про ходячих мертвецов я смотреть не буду. Вернусь домой и буду смотреть только комедии. Если вернусь.